до 1,5 лет в сознании ребенка появляется понимание взаимосвязи между окружающими его предметами. Так однажды ребенок сможет, например, вложить маленький кубик в большой. На следующий день он сумеет надеть кольцо на стержень, а пока он кладет кольцо рядом со стержнем. Пройдут недели, и упражнения усложнятся. Так в 1,5 года малыш бессознательно может решить вопрос, как заставить звучать музыку в этой большой коробке. Он будет трогать все кнопки приемника до тех пор, пока однажды не найдет правильного решения. Музыка заиграет. В 14-месячном возрасте малыш увидал на подушке часы. Захотел их взять, но не получилось. И тогда он потянул подушку. Заметив, что часы стали ближе, потянул еще и взял часы. Он получил то, что хотел, и открыл для себя новое понятие. Лежит на чем-то. Конец 182 страницы. В 16-месячном возрасте ребенок захотел, например, поиграть с лошадкой, которая находится слишком далеко. Неожиданно малыш замечает веревочку на шее у лошадки. До веревочки можно достать рукой. Он тянет за нее, и лошадка приближается. Малыш открыл для себя понятие «привязать за что-то». 17-месячный малыш выбрасывает из манежа плюшевого мишку. Затем он пытается, просунув руку между перегородками манежа, протащить к себе мишку. Но тот слишком большой, и ребенок, рассердившись, отказывается от своей попытки. Позже, в период от 1,5 до 2 лет, жизнь ребенка станет праздником во дворце открытий. Поскольку в этом возрасте ребенок научится ходить, то не будет границ его любознательности. Каждое мгновение он будет делать новые открытия, приобретать опыт. Его разум в это время сделает еще один шаг в своем развитии. Благодаря постоянным успешным и неудачным попыткам, робким самостоятельным действиям и рискованным шагам, подражанию взрослым, движения малыша будут становиться все более ловкими. Он будет находить решение тех проблем, которые не мог понять еще несколько месяцев назад. Так, для того, чтобы взять своего мишку из манежа, малыш теперь уже пронесет его над перекладинами. Чтобы отыскать шарик, упавший за диван, ребенок обойдет вокруг дивана. Чтобы дотянуться до повидла, которое стоит на столе, малыш пододвинет к столу стул. Но здесь мы должны остановиться. Когда ребенку будет 2 года, эстафету развития примет речь. Начнется новый этап развития ума, но об этом позже. А пока вернемся к нашему малышу, уже прожившему почти год. Годовалый ребенок знает, как правило, только 1-2 слова, и то не всегда — папа или мама. Это даже не слова, скорее просто двойные слоги, которые он однажды случайно произнес. Новорожденный ребенок просто кричит. Звуки, которые он издает, совсем не гармоничны. Это скорее крик, чем звуки. Грудной ребенок уже лепечет. Ему доставляет удовольствие издавать некоторые звуки. Эти звуки одинаковы почти у всех малышей мира, потому что они не имеют отношения к родному языку. Малыш будто играет своим голосом. Например, в английском языке звук «р» не похож на «р» французское. Малыш произносит их совершенно одинаково. Любопытно, что примерно в 4 месяца малыши иногда издают звук «р», а когда начнут говорить слова, в течение долгого времени не могут научиться произносить этот звук. В последующие периоды лепет уступает место голосовым упражнениям слогами, которые ребенок ритмично повторяет «ба-ба», «да-да». Он без конца выводит эти звуки, которые ласкают его слух.